Он стал перед ним на колени, низко поклонился и пропел гнусавым голосом прицерковного попрошайки: «Пойду ж, батюшка, пойду ж!» И верно вышел. Вышел за ворота, лег тут на траву и захрапел. Гирш, Афоня и медведь недолго пробыли в шинке. Гирш не пил вовсе, а Афоня и медведь выпили всего по стакану. Больше пить им хромой не дал. Потом они повернули к выходу, вышли и пошли. И шли до тех пор, пока не пришли на одну поляну в конце Лихова. На этой поляне рядом, как два брата, стояли два дома. Большой каменный Саркина, кожевенного заводчика, и деревянный двухэтажный с широким двором и садом Урия Логака, владыки ткачей. И на поляне, недалеко от дома Логака, все трое остановились. «Значит так», — тихо сказал хромой. «Попаду, выходу, промахнусь, уложите его в воротах и сидеть смирно, не разговаривать». Была ночь, и была удивительная тишина, когда где-то на болоте за много верст сердито фыркал неведомый зверек. Это было слышно в Лихове. Иногда сюда на поляну доносилась музыка. Лиховская капелла уснащала спектакль. Там, в амбаре Симона Шехтера, в этот час робко улыбалась сирота Мирл, нежный цветок, ангел кроткий. Зло шипело ханче-дранче, и вьюном вился чернявый пипернотер. Чудесный небывалый мир открывался изумленному глазу зрителя. А тут на поляне была ночь, тишина, дул ветер с поля, и два человека, два больших сильных человека, хромой стоял в отдалении, которых обидели боги и люди, дав им широкое сердце и тупую, трудную, подлую жизнь, и кали, рыгали, и нудно спорили о глупых и скучных вещах. А Двеб мог, и Кая спрашивала Фоня. «Бмок», — бурчал медведь. «А три бмок, бмок, и не закусить? Не, брешешь ты, Лёшка. Я-то не брешу. Через час. А троих повалил, повалил. А четверых повалил, повалил. Левой, левой, брешешь ты, Лёшка, я-то не брешу. Еще через час. И урядника дни боишься, дни боюся. И хозяина дни боишься, дни боюся. Урки дни боишься, дни боюся. Брешешь ты, Лёшка, я-то не брешу. «Брешешь, говорю», — сказала Фоня. «Хозяина-то урку ты боишься». «Эй, дурной!» — гыкнул медведь. «Я его ухлопать пришел, а ты боишься». «Мало что ухлопать», — недоверчиво протянул Афоня. «Ухлопать и я вот пришел, и Гришка пришел. А вот в морду при народе ты б не дал». «Я б не дал», — удивился медведь. «Не б не дал. Урки б не дал. Не, урки б не дал. Отчего бы это не дал, а? Боишься ты его оттого. Я его боюся. Боишься, а так его в душу. Боюся я его. Боишься, но... Боюся, дбоишься, говоря тебе, во. Поглядишь. Медведь дыхнул Афоне в лицо едким и кислым перегаром водки и стал медленно подыматься. «Ну, поглядишь!» Поднялся, встал и пошел куда-то в ночь, в темноту, грузный, сумрачный и пьяный. «Поглядишь!» Афоня охотно согласился. «Отчего не поглядеть, коль покажешь?» Насмешливо сказал он. «Поглядим!» Хромой, когда мимо него прошли медведь и Афоня, не узнал их и испугался. «Кто?» — спросил он быстрым шепотом. «Кто тут?» «Мы это», — ответил Афоня. «Я Далёшка». «Куда?» «Кто его знай», — благодушно сказала Фоня. «Бахвалится человек, понимаешь. Тресну, — говорит урку по морде, — при всем, — говорит народе. Ну, брешет человек, понимаешь». «Да вы что?» — громко во весь голос. «А ведь перед тем сам же приказал сидеть тихо, не разговаривать», — крикнул Хромой. «Спятили! Назад! Назад, говорят! Стрелять буду!» Ни медведь, ни Афоня, ни один не остановился. Медведь не заметил Хромого, не расслышал, что он там такое кричит. Он как бы ослеп, оглох, до того разъярился. «Боюсь я тебя!» — рычал он и скрежетал зубами. «Погоди, покажу, я тебе покажу!» А Афоня тот просто не понимал. Он был крепко пьян, Афоня. «Чего это Гришка разоряется, глотку рвет? Ну, стукнет Лёшка урку, так что, жалко, что ли?» «А ухлопать-то его всегда успеем, не убежит, небось!» «Назад!» — крикнул Хромой и кинулся за ними. «Назад, говорят, стрелять буду, ну!» Но где ему было угнаться? Он еще не сделал и 100 шагов, а уже медведь ворвался в театр. Актера, проверяющего билеты, он отбросил, как щенка, встал на его место в дверях, страшный и дикий зверь, и сиплым своим голосом наполнил весь зал. «Где он так его в душу? Где он, гадина?» Тихо стало в зале. Зрители, музыканты, актеры, и злодей Пипер Нотер, и сэр Монтифьор все повернулись в сторону медведя. «Зверь какой родный!» А уже медведь, поводя плечами, пробивался к самому первому ряду, к сцене. А уже за ним, насмешливо щуря синие глаза, развалистой походкой шел его друг и приятель. Забулдыга знаменитый, Афонька Кривошей. «Валяй, Лёшка, поглядим!» Так в тишине, в молчании, неожиданно их появление в самом разгаре грамбала до того всех ошеломило, что никто не сказал ни слова. Приятели дошли до самого первого ряда, до сцены. Медведь осмотрелся. «Где он так его?» И увидел. Сидит в первом ряду посередине. Кайфует, сука! Медведь подошел к Логаку, стал лицом к лицу, посмотрел, плюнул, плевок попал Логаку в ухо, и вдруг, взмахнув кулаком, как треснет его по балде, гул пошел. «Еще так твою!» — просипел он. «Али будет!» В эту минуту кто-то рванул медведя за руку, и чей-то глухой прерывистый голос злобно крикнул: «Назад, говорят, застрелю!» Рядом стоял хромой, запыхавшийся, потный, красный, глаза вылуплены, рот скошен. «Застрелю, сволочь!» Уж лучше бы он молчал, хромой, а то ведь на свою голову крикнул, будто сигнал дал, будто в набат ударил. Вдруг все в зале зашевелилось, задвигалось, завопило. Вопили актеры, рассыпавшись по сцене. Вопили музыканты, подняв над головой инструменты, точно щиты. Вопили зрители, повскакав со своих мест. Те, кто сидели в задних рядах, те кинулись к выходу, к двери. А передние, урядник, его свита, приказчик Тодрес, Симон Шехтер, купцы, льноторговцы, лавочники, те лавиной прямо навалились на медведя, на Афоню, на Гирша. Началась драка, побоище. Не просто же было подступиться к медведю, да и Афоню голыми руками было не взять, да и хромой без боя не давался. Но было их трое, а насело на них 50. Их окружали, теснили, загоняли в угол, в тупик. «Держись, Лёшка!» — кричал Афоня, ножкой стула отбиваясь от урядника и от стражников. «Бей раз его, круши!» Лампа на сцене потухла. Ее задул длинный актер, боялся пожара. И фонарь у входа погас. Только одна еще лампа горела. Не горела, чадила. Высоко, под самой крышей. В сумраке не различить было, кто кого почем бьет. Все смешалось, спуталось. Чьи-то руки подымались и опускались, чьи-то плечи пригибались под ударом, чьи-то лбы стукались и гремели. В большом полутемном амбаре, как черви в дождь, копошилась куча одичавших, озверевших людей. «Держись, Лёшка!» — кричал Афоня. «Круши! Бей! Бей!» Тонким голоском визжал Саркин, суетливо бегая вокруг. «Господа, господа, да что вы!» — растерянно лепетал аптекарь Голих. Вдруг раз и другой прогремели выстрелы. Бах! Ах! Кто-то, задыхаясь, всхлипнул, кто-то рухнул на пол, упал. Афонька упал, Афоня Кривошей. В эту ночь Лихова не спала. Нельзя было уснуть, невозможно. Вой стоял над Лиховом, плач. В кривом и грязном переулке, в доме без окон на улицу, выла Глаша, выла, причитала. «Да куды ушел ты в ночную пору тяжелую? Да на кого оставил сыночка родного?» Убили ее мужа, Афоньку, Афоню, Афоня Кривошея. Уложили выстрелом в грудь на вылет. а у урядника на дворе заледника в кутузке выли медведь и хромой. Били их там, калечили. Где тут было уснуть, что ты?